Лучезарный Наруто покраснел от смущения, не зная, что сказать. Некоторые шиноби, наблюдавшие эту картину, дали себе смачного леща по лицу с выкриком «Кай! Кай!», как ожидаемо, не сработал. «Шас я вам еще и Герду отвешу, чтоб не отвлекали Думу думать!» — воскликнул я. Наруто создал таких же блестящих клонов и отправил их в разные концы лагеря. При этом клоны еще и летать умеют. Теперь ему точно надо менять трусы с символом Канахи на трусы с символом С. Спустя некоторое время Наруто воскликнул: «Ли, Шикамару, так ты все-таки поверил, что я это я?» — удивился последний. «Да, мои клоны заставляют других клонов превращаться в деревья», — довольно выдал Наруто, после чего побледнел. «Что такое?» — спросил его я. «Госпитальная часть лагеря. Клон Наруто летел над лагерем, уничтожая замаскировавшихся клонов Зицу. Любой генин может обнаружить чужой взгляд. Чунины и джонины могут обнаружить даже мимолетный, расфокусированный взгляд, если к этому готовы. Клон же ощутил не просто мимолетный взгляд, этот взгляд был настолько тяжел, что у клона появилось ощущение, что в нем буквально прожигают дыру. Клон повернул голову на источник этого взгляда. Там стоял Гаара с каким-то странным выражением. Наруто видел много выражений Гаары, вплоть до тех, которые у него были на лице, когда им овладевал Шукаку, но такой жуткий взгляд он видел впервые. По степени опасности этот взгляд был похож на взгляд Ли, когда он придумывал очередной гениальный план. «Наруто, друг!» — Гаара подошел и обнял клона. Сказать, что клон познал дзен после этой фразы, значит не сказать ничего. Само начало вызывало у него нехорошие предчувствия. «Когда эта война закончится?» «А она закончится!» — патетично воскликнул Гаара. «Мы с тобой вместе будем гулять по Суне. Вначале мы с тобой зайдем в мою оранжерею, потом посетим каждое поле возле деревни, а затем будем гулять до самого заката». Гаара предвкушающе закатил глаза и уже очень тихо про себя добавил: «Мои цветочки, моя герань, мой редис, дождитесь меня». Клон развеялся. «Рок Ли, он же Гринпис. Ли, это было так жутко!» — плакался Наруто. «Почему-то у меня в мою жилетку, хотя рядом была весьма роскошная грудь, в которую плакать было бы сподручнее. Внезапно: Ли, что с тобой? У тебя лицо, словно ты покойника или Орочимару увидел», — участливо воскликнула Хината. В горле пересохло от внезапной догадки. «Так ты говоришь, эти клоны могут принимать любой облик и копировать чакру?» — спросил я у Шикамару. «Да, это правда», — к моему ужасу подтвердил он. «Святые яйца!» Воображение услужливо нарисовало следующую картину. «Моя палатка, внутри на расстеленном матрасе лежит обнаженное тело в сексуальной позе и манит меня к себе пальчиком. Мой взгляд плавно проходится по длинным ногам, затем скользит выше, и я вижу прекрасную фигуру и грудь, а затем я вижу улыбающуюся морду лешего. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Но существуют ли бревна женщины, это еще вопрос. Нет, меня, конечно, называют зеленым зверем Канахи, но не до такой же степени. И главный вопрос, что теперь делать? Подойти к Тимари с вопросом: прости, а это не с тобой, недавно в палатке, мы планировали делать всякие непотребства с обоюдного согласия, да она мне, если это была не она, реально устроит всякие непотребства с моим организмом и ее веером. До Наруто, видимо, дошло. Не зря же он лежит и уже не смеется, а плачет, отбивая рукой марш Мендельсона на земле. Мальчики, что с вами? Хината не в панитка. Ха-ха-ха-ха, дорогая, пауза ржач, пауза кашель, я тебе потом все объясню, ржач, твою мать. Глава 52, часть 1. Рок Ли участник мировой войны. Утро в военном лагере, как обычно, начиналось с всеобщего организованного хаоса. Кто-то куда-то бежал, кто-то спал. Один знакомый блондин в это время варил на костре очередной выкидыш гастрономического искусства. Травить врагов — это хорошо, это правильно. Ли, кушать иди, я тут завтрак приготовил, сказал он мне. Ой-ой-ешенька-яй, была единственная моя цензурная мысль на такое предложение. Наруто, как успехи с твоей ночной миссией? Спросил я, делая вид, что ем. Умные люди в штабе, понимая, что флуоресцентно-радиоактивные клоны Наруто обладают способностью превращать леших в чурки, попросили последнего не только прогуляться клонами по лагерю, но и прочесать все окрестности и вражеский лагерь. Я же ему наказал собирать и запечатывать ценные сорта древесины, ибо это стратегический запас горючих материалов, и их можно будет использовать самим, либо же организовать коммерческий сбыт в оптовых масштабах с целью получения прибыли, как Удзубы одобрил, той же Суне. Полный успех. Мои клоны, не встречая сопротивления, уничтожили большую часть вражеского войска и обратили его в бегство. Всю ночь работал светильником, спать хочу, сил нет и чакры почти не осталось, пожаловался Наруто. Что тут можно сказать, был бы я на месте главнокомандующего, Мадары или еще кого, кто там у них рулит, я бы рвал растительность на определенных частях своего тела в бессильной злобе. Гроссмейстер подготовил сценарий, учел возможные действия противника, подготовил армию странных клонов. Кстати, интересный вопрос, каким образом он всю эту ораву вырастил. Сомневаюсь, что в перерыве от планирования своих злодейских планов Мадара брал лейку и поливал ряды саженцев леших, а потом следил, чтобы их не жрали местные насекомые. Ну или это была злодейская лаборатория в лучших традициях Орочимару с кучей аквариумов, в которых росли и развивались клоны. Специально в открытую объявил войну всем странам, с целью их объединения в единую армию, а не напал по отдельности. Выманил объединенную армию в выгодную ему позицию. Судя по всему, захватил Орочимару или сманил на свою сторону, зная, что тот сможет усилить его армию техникой воскрешения. Дальше оставалось, воспользовавшись техникой идеальной маскировки, посеять смуту в армии противника, разобщить ее и, дождавшись, пока наша армия самовыпилится в бесконечных попытках понять, кто враг, кто друг, а кто и вовсе предатель, прийти и добить физически и морально измотанных выживших, у которых уже не будет чакры и боеспособность которых будет стремиться к нулю. И даже не важно, соберет он всех джинчуурики или нет, он победил, оппозиции больше нет. Хочешь, ищи джинчуурики, а хочешь, напрямую диктуй свои порядки. И весь хитро и действительно злодейски выверенный план полетит к черту из-за одного фактически невозможно прогнозируемого фактора. Клонов, которые только своим присутствием уничтожают целую армию, вне зависимости от маскировки. Фактически это ваншот аура, чит, имба, рояль можно называть, как угодно. Хорошо, когда закон Мёрфи или просто злой рок на нашей стороне. Хината, я так понимаю, уже в госпитале, да с самого утра убежала, все порывалось идти ночью, но мне кое-как удалось ее усыпить. Штаб союзных сил. Шло очередное совещание. Цунади отсутствовала. Таким образом, благодаря внезапно открывшейся способности Наруто, мы фактически полностью ликвидировали угрозу этих неизвестных древесных клонов, закончил свою речь Шикаку. Можем ли мы говорить о кардинальном переломе течения этой войны? Спросил Анаки. Однозначно нет, без размышления ответил Шикаку. Поясни, пожалуйста, свою точку зрения, вежливо попросил Инаичи Яманака. Как ни прискорбно об этом говорить, но в данном случае мы одержали лишь локальную победу. Если выражаться шахматными терминами, мы уничтожили ряд вражеских пешек, которые, судя по всему, уже отыграли свою роль. Фигуры противник сохранил, а самое главное, вражеский король еще даже не показался. Мы также еще не вступили в бой. С пылом перебил Шикаку Рейкаге. Это радует, но не стоит забывать, что техника воскрешения хоть и была использована на сильных бойцах, но боюсь, что это были далеко не самые сильные бойцы противника. Ни для кого не секрет из присутствующих, что во время нападения на Коноху Орочимару использовал тела первого и второго Хокаге, что наводит на мысль о том, что другие Каге и просто сильные бойцы еще не были задействованы, не говоря уже о самом Мадаре и его живых союзниках. Это все хорошо, но нам-то, что делать? Спросил Рейкаге. Реагировать на действия противника, а именно, дозировать имеющиеся силы исходя из действий противника, для этого предлагаю составить необходимый резерв, в который включить сильнейших из шиноби, вас Рейкаге, Мизукаге, Цунади после ее возвращения. Джинчуурики Би и Джинчуурики Наруто оставить также в резерве, они основная цель Мадары. Следует также учитывать, что Наруто истощенный, ему необходимо восстановление и, что немаловажно, охрана. Кого оставим на охрану? Спросил Мифуны. Зная характер Би и Наруто, предлагаю Гаару и Рейкаге. Остальные присутствующие Каге остаются в боевом резерве, на случай непредвиденных угроз. Поддерживаю. Поддерживаю. Теперь с ликвидацией большей части армии клонов, мы можем себе позволить более активно использовать сенсоров, для поиска Орочимару или непосредственно самого Мадары. Не думаю, что они сильно далеко отсюда. Им тоже надо координировать свои действия и поддерживать технику воскрешения. Организуйте тройки по принципу два бойца и сенсор, желательно из одной деревни. Это позволит не тратить время на притирку к друг другу и повысит успешность выполнения задач. Выбранные тройки вызывать сюда для постановки задачи. Я лично этим займусь, если, «Конечно, нет возражений, спасибо за работу, нет возражений», послышался нестройный гул голосов. «На этом все, есть что мы из стратегических задач на обсудили. Может быть есть какие-либо предложения?» Спросил Мифуна, внимательно осматривая присутствующих. «МММ», замялся Инаичи. Смелее, видя его нерешительность, подбодрил Анаки. «Не знаю, важный ли это вопрос, но так как Цунади отсутствует, все же считаю, что его стоит озвучить мне». Видя, что завладел вниманием Каге, Инаичи продолжил, что будем делать с Роком Ли, его боевой потенциал, а главное, скажем так, нетрадиционное мышление ГМ, назовем это так, добавим сюда сильнейшее влияние на Наруто и полное игнорирование возможности связи с ним через нашу ментальную сеть, отправим на передовую, подальше от Наруто, там он будет полезнее всего, и пусть командир, к которому он попадет, сам с ним разбирается, сказал Шикаку. Нет возражений, отправим им вызов. Рок Ли участник мировой войны. Ли, нас вызывают в штаб, к чему-то прислушиваясь, сообщил мне Наруто. Пошли, сказал я, запечатывая от греха подальше варево. Идем по лагерю в штаб. По дороге, я непроизвольно высматривал Тимари, но последняя, являясь командиром целого соединения, видимо уже отправилась на передовую или где-то в лагере. Искать ее с помощью дракончика я не стал, все равно даже если найду, это ничего не изменит. Ведь впереди миссия и времени поговорить не будет. В штабе нас встретили Гаара, Анаки, Мэй, Шикаку. Рейкаге и Би нигде не было видно. Инаичи и его ребята были заняты обеспечением связью союзной армии. «Ли, Наруто, рад вас видеть», — сказал Гаара, выходя вперед. «Срочная новость», — внезапно воскликнул один из яманок. «А бывают ли у нас другие новости?» — патетично воскликнул Анаки. «Обнаружены следы чакры, они направляются в нашем направлении». Судя по докладам, это второй Цучикаге, третий Рейкаге, второй Мизукаге и четвертый Казекаге. «Откуда такая подробная информация?» – спросил Рейкаге. «АО и его отряд. Если об этом говорит АО, значит так оно и есть. Он очень серьезный шиноби и командир целого отряда сенсоров. Более того, он уже в возрасте, а значит видел сигнатуры или что вы там сенсор видите и смог их опознать», – с гордостью в голосе сказала Мэй. «Четвертый Казекаге». Словно смакую эти слова, произнес Гаара. «Учитель!» — воскликнул Анаки. «Вы не против, если я отправлюсь туда? Понимаю, что это немного эгоистично, но я бы этого хотел», — попросил Гаара. «И у меня внезапно появилось желание сходить размяться», — сказал Анаки. «Целых 4 бойца уровня Каге, без ограничений по чакре и восстанавливающие повреждения. Определенно нам также придется использовать наших сильнейших бойцов. Нет возражений, если это будете вы, но Гаара, кого тогда оставить на охрану?» Шикаку сделал паузу. «Лагеря, пусть идут, я присмотрю». «Пауза, за лагерем», сказала Мэй. «Благодарю, Ли, ты идешь со мной», сказал Гаара. «Твоя помощь лишней не будет». «Я тоже пойду», воскликнул Наруто. «Нет», сказал я. «Нет», сказал Гаара. «Нет», сказал Шикаку. «Нет», сказала Мэй. От нашей синхронности Наруто аж поплыл. «Чакру восстанови сначала», сказал Гаара. «Отоспись», сказала Мэй. «Ты нам нужен, если появится армия древесных клонов», сказал Шикаку. «Сынтык, пятерочку восстанови на всякий пожарный», добил его я. Наруто попытался что-то возразить, но насколько он сам понимал, объективных доводов против у него не было. «Удачи вам тогда». Единственное, что оставалось ему сказать. «Срочные новости», — воскликнул яманок-оператор. «Срочные новости», — воскликнул другой яманок-оператор. «Срочные новости», — воскликнул еще один яманок-оператор. «Враг идет со всех сторон», — воскликнул Шикаку. «Не знаю, что там дальше происходило, но мы в бешеном темпе вылетели с Гаарой и Анаки из палатки и, не дожидаясь никого, двинули на левитирующем песчаном островке, созданном Гаарой. Как он это, кстати, делает? Левитация себя посредством телекинеза наглухо слипшегося песка, а вот если бы он водой владел, мог бы он сделать большую каплю воды и в ней летать, а если огнем, то это, что он оседлал бы фаерболу. Здравствуйте, я владею стихией огня, поэтому я буквально летаю, когда пукан горит. Завидно, блин». Глава 52, часть 2. Рок Ли. Пролетая над армией, я увидел знакомый силуэт с большим веером за спиной. Мой взгляд уперся в спину Гаары. Черт подери, да это же прекрасная возможность осуществить обходной маневр и заручиться поддержкой Гарика. Может, чего посоветует или сразу скажет, что тут как бы без вариантов. Гражданство не то, хрен его знает, как тут относится с отношениями между шиноби разных деревень. Одно радует, Ромео и Джульетту сыграть не получится, ибо у меня полный иммунитет к разного рода ядам. Может, вариант Шурика прокатит и невесту придется похищать? Какой шинобской хренью мы только не занимались, от поиска котяток до глобального армагеца, который сейчас происходит, но похищения у нас точно не было. Мужик весь в бинтах с черными глазами и странной повязкой на голове. Шиноби-мумия, видимо, прямым ходом из пирамиды на войну пришел, вкачанный дедан с туникой, как у римлян. Ба, белый плащ, прическа из 70-х и стильные усики. Убрать из образа усики и получится классический Элвис. Гитары только не хватает. И последний, чел с рыжей прической в обычном костюме. Где-то я его уже видел. Ли Анаки, тяните время, пока они стоят на месте, я попытаюсь сделать ловушку. Размельчу песок и попытаюсь захватить отца, пока он стоит на земле. Он привык, что все мои силы идут через Шикаку и не знает о моем арсенале. Тянуть время. Понял, ответил я. Попытаемся, начнется драка. Учителя беру на себя, вам не справиться с элементом пыли, сказал Анаки. Поле боя. Всю свою жизнь Раса защищал деревню. Этим он убивал два своих основных желания. Желание власти и желание быть нужным. Внезапная смерть от руки Орочимару положила конец его жизни. После воскрешения его и других словно марионеток отправили на войну. Гаара, что с Суной? Где Шукаку? Я не чувствую его в тебе. Кто сейчас правит Суной? Задал жизненные для себя вопросы Расу. С Суной все хорошо. Шукаку в руках у Мадары. Суной правлю я, ответил Гаара. У Расу непроизвольно перед глазами возникла картина разрушенной Суны, большой песчаный могильник. Но как? Спросил Расу, не понимая, как это возможно. Он ненадолго умер, потом у него откачали однохвостого, потом его воскресили, в общем, много чего произошло. За Гаару ответил неизвестный парень в зеленой костюме с густыми бровями и протектором Канахи. Расу не кстати вспомнил сцену из прошлого. Младенец, лежащий у трупа его жены и голос Чие, он подойдет. «Сделайте это», — сказал он, принимая во внимание острую необходимость сохранить паритет сил. Это решение по уровню идиотизма можно было сравнить с соглашением с Орочимару напасть на Канаху. Самокритично подумал он, в результате одним решением, он угробил всю свою семью и не факт, что спас деревню, а после другого умер сам. «Ты еще кто такой? У нас тут семейный разговор». Попытался взять себя руки и выйти из самокопания в прошлом Расу. Непроизвольно Расу стал вспоминать свою семью. Жена умерла при родах. Старший сын Канкура из-за того, что его младшим братом был Джинчу Урики, который убивал своих же, его избегали и называли братом демона. В результате тот вначале начал играть с куклами, Раса не видел в этом ничего плохого, но затем последний начал краситься и ходить в черном мешковатом комбинезоне, вызывая у Расу закономерные опасения в психологическом здоровье старшего сына. В психологическом здоровье младшего сына Раса не сомневался совершенно. Назвать Гаару отморозком — это значит сделать последнему комплимент. Его боялись все, начиная от Джонинов и заканчивая непосредственно самим Расу. Старшая дочь Тимари, единственная вменяемая и адекватная в семье, его наследница. Расу закономерно полагал, что она станет Казекаги после него. Казекаги стал Гаара, и это было странно. О, раз уж вы сами об этом упомянули, парень задумался, я как бы это, что это? Нет, я знал, что ты Казекаги тупой, но не до такой же степени. Чего неясного то, он спит с твоей дочерью, вклинился Мизукаге. Данное известие, а самая главная реакция парня и непонимание на лице его младшего сына не добавило радости Расе. «Ты что, ну как?» – задал Гаара неуместные вопросы, пытаясь осознать происходящее. Парень печально и обреченно вздохнул, после чего сказал его сыну. «Все время забываю, с кем имею дело. Вначале ты был тотально асоциален, потом стал Казекаге, теперь командуешь объединенной армией. Естественно, времени на какие-то пестики и тычинки у тебя не было. Возрадуйся же, мой друг». Ты обратился по адресу. Есть у меня и необходимый специалист в данной области, и необходимая пошаговая инструкция по процессу. Надо только попросить Джираю и координатора. Стал Казекаге, теперь командуешь объединенной армией. Вычленил для себя основной Расу. Ты командуешь армией? В шоке спросил Расу. Да, я это подтверждаю, сказал парящий рядом Анаки. Ты и моя сестра? Словно в каком-то шоке сказал Гаара, обращаясь к парню. Да я сам в шоке. Только недавно сам осознал свои чувства, для этого всего-то понадобилась мировая война, свободный вечер с чертовыми завязками, будь они прокляты, и осознание, что я все-таки предпочитаю твою сестру вместо лешего», — медленно ответил парень. «Ой, а у тебя глаз с иероглифом «любовь» начал дергаться. Хороший знак. А что ты собираешься делать с другим предложением?» — внезапно спросил парня Анаки. «Каким предложением?» — непонимающе спросил парень. «Руки и сердца Арачимару. Мы в штабе до сих пор делаем ставки, примет он его или нет», — взорвал психологическую бомбу Анаки. «Вы то откуда об этом знаете?» — шокированно спросил парень. «От шпионов из приближенных к Арачимару. Они подслушали его разговор с Кабуто, хотя они и не особо скрывались и не делали из этого тайну. Ха-ха-ха. То есть предложение все-таки было?» — зацепился за очевидное Мизукаге. «Так ты из этих?» «Не из каких, я не из этих. Кто же знал, что это Орочимару? Он был в таком женском теле?» Парень закатал глаза, что я не выдержал и вообще в тот момент, я не догадывался, кто передо мной. «Меня больше интересует не это, а факт того, что его предложение до сих пор обдумывают», — продолжил Анаки. «Эх, хорошо быть молодым и живым», — внезапно выдал Рейкаге, — «и популярным. Чем ты цепляешь цыпочек?» — внезапно спросил Мизукаге. «Я гений», — сказал парень. «Надо, конечно», — скептически сказал Мизукаге. «Миллионер, как ни в чем», — продолжил парень. Расу посмотрел на Гаару. «Это правда, его партнер по бизнесу Кокудзу, если вы понимаете, о ком я», — подтвердил Гаара. «Плейбой», — заявление парня вызвало дружный смех присутствующих. «Филантроп», — закончил свою речь парень. «Резюмируем. Кроме денег у тебя ничего нет?» — спросил Рейкаге. «Я победил Сосари, Пейна, Хирока захватил. Между прочим, ваш секретный остров надрал зад однохвостому, а Ахаймэм, прости, Гарик, говоришь, убил Сосари?» — услышал главное Расу. «А да», — ответил парень. «Более того, у него был ваш труп, который пускал песок, как Гаара. После смерти труп вернули на место». «Какого цвета был песок?» — спросил он. «Черноватый такой», — ответил я. «Это тело не мое, это тело моего отца». «Ну что ж, добро пожаловать в семью, сынок», — неожиданно для самого себя выдал Расу, чем ввел Гаару в экзистенциальный ступор. «Это радикально», — сказал Мизукаге. «Технически я уже мертв, пусть делают что хотят», — отмахнулся Расу, довольный тем, что его соперник был убит его будущим возможным зятем. «Все-таки Тимари не зря была его гордостью». «Рокли, технически я уже мертв, пусть делают что хотят», — сказал Казекаге. «Господа, я чувствую желание убивать. Наше время мирной беседы подходит к концу», — сказал третий Рейкаге. «Я использую покров электричества и дерусь в ближнем бою. Держите меня подальше от армии. Слабые шиноби мне не навредят». «Учитель, я сражусь с вами», — сказал Анаки, накапливая какой-то треугольник, и со звуком «а-а-а-а» полетел луч хрен знает чего. «Спасибо», — ответила мумия, накапливая и выпуская луч хрен знает чего, с таким же звуком. «Так вот, как выглядит легендарная аннигиляторная пушка. В прошлой жизни я ее только слышал, но теперь еще и вижу. Я пойду к армии, постараюсь использовать нелетальные техники и выиграть вам максимум времени, но, если давление техники на меня усилится, вам нужно быстро вырубить меня. Использую техники воды, техники иллюзий в большом радиусе». «Гаара, ты...» — Гаара не дал договорить, используя атаку песком из-под земли, захватывая Расу. «Аркх!» — воскликнул дедок, после чего на высокой скорости побежал к нашему войску. «Ли, этот твой?» «Понял». Я побежал следом. Глава 53. Рокли Вива Электрик. «Уэкх! Держите меня!» — взвыл старик, после чего покрылся электричеством и рванул к нашему войску. «Бзззззззззз! Ли, этот твой?» — воскликнул Гарик. «Вот почему самые чокнутые всегда достаются мне», — размышлял я, догоняя дедка, от которого пахло озоном, и исходил звук, словно от улья злобных ос. Волосы от увиденного у меня встали дыбом. Я попытался остановить дедка взрыв-тегом. Первый взрыв-тег при соприкосновении с его покровом оказался разрезан и даже не взорвался. Руками, значит, его не трогать. Второй, наученный горьким опытом, я кинул на опережение и взорвал до соприкосновения с покровом. Нулевой результат. Это тоже результат. Не сказать, что я рассчитывал победить воскрешенного противника Каге уровня. Я регенерацией, сверхскоростью и защитным покровом всего лишь взрыв тегом. На тех скоростях, что мы несемся к войску, я даже предупредить их не могу. Звук до войск дойдет позже нас. Дедок на полном ходу врубился в войско. Эффект шара, врезавшегося в кегли. На полной скорости он пробежал сквозь какого-то шиноби, при этом ни на секунду не замедлился. кровь кишки, мозги и прочий ливер. Особо резкий шиноби попытался поставить Каге подсечку. Как результат, останки этого шиноби теперь украшают поле брани. Представьте себе кучу людей, обладающими сверхъестественными способностями в ограниченном пространстве с реакцией и навыками полноценных убийц. Теперь к ним добавим еще одного враждебного им. Результат: народ начал отмахиваться, отплевываться, кто огнем, кто водой, особо умные начали убегать, особо умелые провалились сквозь землю, буквально, и только один самый умный, умелый красавчик в зеленом сломом наперевес преследовал цель, догнал, связал ближним боем, охренел от происходящего. «Парень, я не могу контролировать себя, придумай способ и останови меня», орал дедок, пытаясь тыкнуть меня пальцем, покрытым электричеством раз за разом. «Если в вас пытается засунуть палец двухметровый негр на глазах тысяч людей, значит, где-то в своей жизни вы приняли явно не то решение. В моем случае решение пойти в шиноби в начале всех моих приключений. Я парировал удар за ударом, но лом, мой верный лом, который я затачивал на случай битвы с глазастым засранцем с Чедри, плавился, словно мороженое в теплый летний день. Мы поможем», — воскликнул кто-то голос. Я отвлекся на миллисекунду и чуть не получил хрен знает сколько ватт палец в почку. Остатками лома удалось парировать атаку. «Лемминги, без диэлектриков уйдите от него, вы ему на один зуб», — воскликнул я. Продолжаю сражение медленно, но верно тающим ломом. Как победить того, кто покрыт защитным покровом, состоящим из электричества, владеет огромной скоростью и при этом еще регенерирует? Регенерация — не проблема, запечатывание разрешит эту проблему. Скорость — не проблема, по крайней мере для меня, он на уровне Гая при вторых вратах, но для меня это приемлемо. Электрический покров ударить нельзя, замкнет и ППЦ, но больше всего раздражает исходящая от него аура, драться вблизи под ней — это кошмар. Взрывы и прочее не действует. Несколько минут ранее. Поле боя. Тимарисао находились посреди боевого порядка, в ожидании второго Цучикаге, третьего Райкаге, второго Мизукаге и четвертого Казекаге. В бой не вступать. Ожидайте подкрепления, прошел приказ по мысли связи Ямана к войску. Плохи наши дела, вслух высказался Ао. Тимари вопросительно на него посмотрела. Я видел наших противников в деле и не думал, что снова столкнусь с ними, со вздохом сказал Ао, не отрывая взгляда от четырех идущих к войску силуэтов. Расскажи, кто нам будет противостоять? — попросила Тимари. Рядом стоящие шиноби прислушались к разговору. «Учитывая ситуацию, думаю, никаких секретов я не раскрою», — ответил Ао второй Цучикаге. «Учитель Анаки обладает стихией пыли. Стихия пыли — это продвинутая версия улучшенного генома, созданная из техники, которая сочетает в чакру земли, ветра и огня». «И что?» — спросил кто-то. «И то», — недовольно ответил Ао, тем, что его перебили, атака этой стихии фактически способна расщепить что угодно на молекулярном уровне. Защита от нее, конечно же, есть, но не у рядовых шиноби, каковых здесь большинство. Второй Мизукаге Гингитсу Хазуки. Его способности я точно не знаю, но сам факт того, что он убил хотя и ценой своей жизни второго Цучикаге, говорит само за себя. Владеет стихией воды и иллюзиями. Четвертый Казекаге. Магнетизм и золотой песок, думаю, он является самым слабко ХММ, прошу прощения, сбился Ао, посмотрев на Тимари. Третий Райкаге, владеет покровом молнии, всю жизнь изучал только эту технику. Невероятно быстр, вынослив, хотя сейчас это не имеет значения. Дрался с восьмихвостым один на один в рукопашную и фактически умудрился его истощить. Обладает техникой адской руки, концентрируя напряжение на пальцах. Чем меньше пальцев он использует, тем сильнее атака. «Мы в говне», — жизнерадостно заявил кто-то в толпе. «Подкрепление», — воскликнул один из сенсоров. «Над армией пролетели Гаара, Аанаки и Рокли. Странно, я ожидал, что отправит Би, а вместо этого отправили этого парня», — сказал Ао. «Ли?» — спросила Тимари. «Ты его знаешь?» — спросил Ао. «Его знают все», — ответил кто-то из толпы. Подкрепление и противники остановились напротив друг друга и о чем-то разговаривали. Внезапно начался бой. Райкаге на огромной скорости рванул к армии, следом за ним рванул Рокли, при этом даже нагоняя последнего. Мизукаге неспешно пошел к армии на другом фланге, а Анаки и Цучикаге остались сражаться на месте, Гаара и Раса также остались на месте. Райкаге влетел в бой и одним своим появлением буквально уничтожил несколько союзных шиноби, и своим наскоком дезориентировал не ожидавших такой скорости шиноби. Некоторое время спустя парень из Канахи сумел связать его ближним боем. «Парень, я не могу контролировать себя. Придумай способ и останови меня», — пророкотал Рейкаге, продолжая наседать на парня. «Вот это скорость! Я не успеваю следить за ударами», — воскликнул кто-то из Альянса. «Мы поможем», — прокричал еще кто-то, но получил удар от Ли и отлетел в сторону. «Лемминги без диэлектриков, уйдите от него, вы ему на один зуб», — заорал Ли, продолжая отбиваться остатками лома. «Ха-ха-ха-ха», — внезапно засмеялся Рейкаге. «Парень, да ты действительно можешь сражаться со мной словно настоящий боец, не убегая. Давно я не получал такого удовольствия. Прости, но я больше не желаю сдерживаться, мне не было настолько весело со времен битвы с Восьмихвостым. Я желаю насладиться этим моментом на полную, поэтому приготовься, я перестаю противодействовать технике воскрешения и начинаю сражаться на полную. Деда, ты и так уже в могиле, меня то за что?» – недовольно ответил парень. «Потому что это весело. Когда ж еще то, я уверен, что у тебя есть еще козыри в рукаве», — сказал дед и еще больше ускорился. «Гребаные боевые маньяки», — посетовал парень, использовал технику врат и достал из печати новый лом. Скорость обмена ударами начала нарастать. Парень использовал технику врат и оттолкнул Рейкаге, не нанеся последнему сильного вреда, после чего кинул в него остатки лома. Распечатал очередной лом. «Все нормально, у меня целая печать таких. Хватит рельсовую дорогу до Суны наплавить», — заявил парень. «У меня появилась гениальная идея. Есть датонщики», — крикнул он, продолжая ближний бой с Рейкаге. «Да, я владею датоном», — прокричал кто-то, — «но датон, стихия земли, слаб перед Райтоном, стихия молнии. Ни одна такая атака не пробьет эго-барьер. Пофигу. Ставьте стены вокруг нас», — проорал парень, отскакивая от Рейкаге, — «нечто вроде Колизея без дырок». «Понял, датон. Стены, появляющиеся из земли, отрезали парня и Рейкаге от остальной армии. Пользователи Суэтона, стихия воды, насколько чиста вода, которую вы создаете?» — раздался голос из импровизированного Колизея. «Чистейшая, пить можно», — прокричал Лао. Парень высоко взлетел над Колизеем и метнул внутрь целую связку взрыв-тегов, после чего на приземлении обратно загнал Рейкаге внутрь. «Заливайте Колизей», — проорал парень. Ао запрыгнул на стену Колизея. «Стихия воды, ударная волна воды», — воспользовался своей техникой Ао, создавая огромное количество воды внутри Колизея. Парень отпрыгнул от Ао и что-то бросил в воду, после чего довольный полез в ближний бой с Рейкаге, который находился в воде уже по колено. Они продолжали бой в прибывающей воде, пока вода полностью не затопила Колизей. Через Гейкуган Ао видел, что происходит внутри, и это его изумило. Парень в зеленом смог пробить барьер Рейкаге, после чего зафиксировал последнего, пробив ему обе стопы двумя ломами, после чего одел бочку на голову Рейкаге. В результате из специальной прорези для головы в бочке торчала голова Рейкаге, который не мог двигаться из-за пробитых к земле ломами стоп. Парень из воды показал Лао, что технику датона можно развеивать. «Развейте стены», — приказал Лао. После того, как стены были развеяны и вода вытекла, всем увидели сидящего на заднице парня и поверженного Рейкаге. «Прекрасная работа, хороший бой, только я мало что понял», — сказал Рейкаге. «Ух», — пытаясь отдышаться, парень ответил. «Врата, да еще и под водой, бррр, как же тяжко. Чистая дистиллированная вода диэлектрик, она практически не проводит электричество. Я кинул взрыв теги в песок, чтобы его оплавить и уменьшить возможные примеси, после чего кинул заготовку под взрыв тег, чтобы увидеть уровень напряжения в воде. Вода ослабила твой покров. Самое главное, она убрала исходящую от него ауру, которая мне портила жизнь. Ну и еще повлияло то, что под водой у меня оказалось преимущество в виду большего опыта. На это, честно говоря, я не рассчитывал, чуть не поджарился, забыл о своем протекторе, буквально в последний момент успел запечатать», — ответил парень, уже лежа на спине. «Не приходилось драться под водой», — заметил на это Рейкаге. «Наша деревня расположена в горах, и полноценных сражений с использованием воды в мое время не было. Очень жаль, что ты из Канахи, а не из нашей деревни. Чувствуется большой опыт против противника со стихией молнии, если не секрет, откуда он у тебя?» — спросил Эй. «Ты воевал против Кумагакури?» Многие шиноби Альянса, подошедшие поближе, прислушались, тоже желая перенять опыт. «Да нет, в наше время больших войн между деревнями нет. Опыту боя против молнии я обязан трансформаторной будке Н4 возле моего дома. Вот уж поистине непобедимый враг, даже когда ты его побеждаешь, остаешься в накладе, так как слесарь-электрик жалуется Цунаде, а та использует, как сказал бы Кокудзу, воистину дьявольское возмещай но дзюцу, в результате чего она не только возрождается, но и проделывает дырку в твоем бюджете. «Ли ты в порядке?» – спросила подошедшая Тимари. «КХМ, жить буду, чакра даже осталась, но ближайший час я не боец». «Откат от врат», – парень задумался, после чего выдал: «Выходи за меня». А, замялась не ожидавшая такого вопроса Тимари. Отдельная благодарность человеку с ником Сергей за поддержку. Особенно приятно было ее получить к дню рождения. Спасибо. Глава 53, часть 2. Поле боя. «Ли, этот твой?» — воскликнул Гаара. «Понял», — ответил парень и побежал следом. «Вот это скорость», — удивился Моу. «Все-таки не зря он носит титул Райкаге», — подтвердил Анаки. «Нет, с Райкаге все и так понятно. Я про этого странного паренька в зеленом трико. Смотри-ка, да он ведь его догоняет, даже несмотря на то, что эльф по крови, а паренек – бес», — уточнил свою мысль Моу, при этом не отрываясь от создания очередной техники пыли. «Гаара, я не знаю, что произошло после моей смерти, что стало с Суной, сейчас это для меня уже не важно. Я был не самым лучшим отцом, возможно, даже не самым лучшим Каге, но всю свою жизнь я потратил на то, что считал своим долгом. Я, как и любой правитель, совершал ошибки, но сознательно все делал для блага нашей деревни. Ты занял мое место и осознаешь, или уже осознал, всю ответственность этой должности. Защити деревню. Постарайся не совершать моих ошибок», — сказал Раса, смотря на левитирующего сына. «Учти, я не могу поддаваться, поэтому твою ловушку с концентрацией песка подо мной ощутил сразу же. Песочный ковер». Раса опустил руки на землю и воспользовался техникой золотого песка, и под его ногами образовался целый слой золотого песка, который сдержал атаку песочных шипов из-под земли. «Не стоит меня недооценивать, я», — попытался сказать Расу, но был прерван. Песочный остров, на котором парил Гаара, на всей скорости летел в его направлении. «Золотая стена». Расу воздвиг стену между собой и островком. «Что за?» — воскликнул Моу, отскакивая назад. Остров разлетелся мощным взрывом, направленным вперед, образовав дыру в защитной стене. Вместе с этим волна огня не просто пробила дыру, но и подняла взвесь дыма и крупицы песка, как обычного, так и золотого. Следом в дырку, проделанную взрывом, прилетел куна и воткнулся в плечо Расу. Бывший Казекаги успел заметить лист с печатью и ожидал очередного взрыва. «Хорошая идея, но просто взрыв меня не остановит, я регенерирую, но черт подери, это было неожиданно», — подумал про себя Расу. «Распечатать», — воскликнул Гаара. Тек оказался не взрывным, а запечатывающим, и, как выяснилось, запечатывал он песок. «Песчаный гроб». Гаара воспользовался предложенным ему материалом и использовал свою коронную технику. «Не может быть». Оказавшись зажатым и под сильным давлением, Расу не мог поверить в увиденное. «Ты использовал что-то, кроме песка, да еще и технику печати. Отец, ты всю жизнь подавлял Шукаку, жившего во мне. Твой песок тяжелее, и я уже тогда был силен. Силен и, поэтому предсказуем. Меня никто не учил, друзей не было, но неужели ты думал, что все останется, как было?» — спросил Гаара. «У меня появились друзья, и советы, которые они дали, изменили меня. Я уже не тот, что был, когда ты умер». Гаара невольно вспомнил прошлое. «Взрыв тегов мало не бывает», — постоянно твердил Наруто. «Если можешь взять больше, бери больше. Если есть место, зачем ему пропадать? Нахрена ты таскаешь с собой так мало песка, потом тратишь чакру на его создание? На, держи печати, тут пол пляжа запечатано. Не благодари, мы тогда в прятки от одного дзишинутого на всю карму прятались, это избытки от тумнили копания», — сказал ему Ли. «Спа, КХММ, кушай пирожок, ни на секунду тебя оставить нельзя, сразу становишься худой и бледный». «Ничего, Мадару умадарим, я тебя в качалочку свожу, а потом в баньку. Я серьезно рад за тебя. Береги семью и Суну», — были последние слова Расу. «Гаара, останови Мизукаге, я тут справлюсь», — прокричал между взрывами Анаки. Тем временем в некотором отдалении: «Вы гребаные придурки, сколько раз вам можно повторять? Я использую элемент тени. Мой призыв, раковина, использует массовые иллюзии, а ее атаковать не получится, потому что, скорее всего, это будет мираж. Меня атаковать тоже бесполезно», — сквозь него пролетел кунай. «Господи, так, ты», — Гангицу указал пальцем на союзного шиноби. «Кто, я?» — спросил последний. «Да, да, ты», —